Оказывается, она остановилась. «Сюда!» — сказала она, взяла Устина за плечи и подтолкнула к часовым воротам. Ворота открылись и тотчас захлопнулись. Зарычала зло собака, и кто-то крикнул: «Сыть, чтоб тебя!» Невысокий человек, крикнувший на собаку, с тяжелым стуком закидывал ворота деревянным брусом. «Ага, нас ждали тут», — подумал Устин. «Вот куда привезла меня Пестемея, а не в больницу». «Ай, дайте-ка с Богом», — сказал человек, закрывавший ворота. Теперь голос Устину показался знакомым. «Вот сюда, в дом». Морозов, силясь вспомнить, где слышал этот голос, не трогался с места. «Ты что, на ухо тук?» — спросил человек. «Постой, постой», — проговорил медленно Устин, напряг память. Лоб сразу сделался горячим, точно он макнул голову в кипяток. «Да это не ты вчера ночью за милость-то не приходил к нам, а? А ну скажи! Оставайтесь с Богом!» «То-то я не зря думал, что эти нищие имеют крестовые дома на фундаментах, а в домах кованые сундуки». Человек схватил Морозова за плечи и с силой толкнул к дому. «Какие дома, дурак! Какие сундуки! Ступай! Ступай, коли приглашают!» Говорил, а сам толкал и толкал Устина, не давая больше опомниться. Так он и втолкнул его в сенцы, потом провел темным узким коридором и боком впихнул в ярко освещенную комнату и захлопнул дверь. Электрический свет в комнате был настолько ярок, что Устин сразу же закрыл глаза. И вдруг рядом кто-то кашлянул. Устин, не открывая глаз, не шевелясь, не шевеля даже губами, вдруг прошептал со свистом: «Демид!» Шагая за Пестемеей, а потом впереди того человека, который толкал его к дому, Устин Морозов и мысли не допускал, что возможна встреча с Демидом Меньшиковым, что эта встреча будет тем самым главным, что еще должно сегодня произойти. Но когда услышал тихое покашливание, его окатило с головы до пят не то горячим, не то холодным. Демид. Кто-то другой кашлянуть здесь не мог. Устин стоял у дверей, вытянувшийся, окаменевший. Он боялся открыть глаза. Сознание его не работало еще, а в голову стучало молотом: «Демид, Демид, Демид». В комнате никто больше не кашлял, не было слышно ни малейшего шороха. Устин медленно открыл глаза. Перед ним действительно стоял Демид Меньшиков. В комнате не было ни стула, ни стола, одни белые стены и яркий-яркий электрический свет. А у стены, весь в белом, как привидение, стоял Меньшиков. Демид сильно изменился, сильно постарел. Он отрастил небольшую бороду, длинные волосы. И борода, и волосы тоже были белыми. Но Устин сразу узнал его. Да и как было не узнать эти круглые на выкате глаза, которые смотрят вон на него, Устина, так, что кожа коробится, словно на огне. Эти тонкие губы. Когда-то Демид все намеревался сживать этими губами букетик лесных цветов, но каждый раз почему-то передумывал. Устин стоял-стоял, да и начал сгибаться в коленях. Начал опускаться, точно хотел сесть на стул. «Упадешь ведь», — негромко сказал Демид. Колени Морозова перестали сгибаться. Он с удивлением поглядел направо-налево. «Падать-то не к чему пока», — опять сказал Демид, по-прежнему не трогаясь от стены. «Здравствуй, что ли, Устин Акимыч.